Шведский офицер Таберт, получивший вместе с дворянством от шведского короля фамилию Страленберг, Пушкин писал «Страленберг», возвратившись из русского плена, издал в 1730 году на немецком языке книгу «Северо-восточная часть Европы и Азии». Полемикой со Страленбергом Голиков начинает свое введение к деяниям Петра Великого. В своем извлечении из этого введения Пушкин отметил: «Страленберг говорит о двух сторонах, существующих в России, за и против Петра I». Пушкин записал по пунктам сущность разногласий между сторонниками и противниками Петра. Кроме того, он приобрел книгу Страленберга. Записки бригадира Моро де Бразе, участника прусского похода Петра 1711 года, послужили Пушкину источником для изучения истории этого похода. Книга Моро де Бразе в библиотеке поэта не сохранилась, но он перевел и со своим предисловием подготовил к печати весь раздел его записок, касающийся до турецкого похода 1711 года. Из других записок иностранцев о Петре и его времени, сохранившихся в Пушкинской библиотеке, необходимо упомянуть содержательную книгу Вебера, ганноверского резидента в Петербурге, известную под названием «Преображенная Россия», и мемуары графа Дона, изданные на французском языке в Берлине в 1833 году, которые Пушкин использовал в своей истории, описывая по 1709 годом свидание царя с прусским королем после Полтавской победы. Говоря о пребывании Петра в Париже в 1717 году, Пушкин ссылается в своей истории на книги Вольтера, Дюкло, французского историографа XVIII века, и историка Ле Монте, которого еще в 1824 году назвал гением XIX столетия. Сочинения Дюкло и «История регенства и малолетства» Людовика XV «Ле Монте» также сохранились в библиотеке поэта. Написанную Вольтером «Историю России» при Петре Великом и его «Историю Карла XII» Пушкин знал с юности, а в период работы над своей «Историей Петра I» перечитывал и тщательно изучал. Они входили в состав 42-томного издания сочинений Вольтера, принадлежавшего поэту. В своей рукописи Пушкин не однажды ссылается на Вольтера, имея в виду использовать содержащиеся в этих его книгах исторические данные для эпизодов, которые должны были рисовать пребывание Петра I в Париже, а также поведение Карла XII в странном, по словам Пушкина, «бендерском деле» и во время осады Стральзунда. В этих местах своей истории и там, где он говорит о смерти Карла XII, Пушкин указывает «смотри, Вольтер». Из числа других иностранных сочинений о царствовании Петра следует назвать шеститомную историю Петра Великого Бергмана, на которой Пушкин ссылается в своей рукописи, касаясь заговора Циклера. В своем экземпляре истории Бергмана Пушкин разрезал страницы, посвященные казни стрельцов, измене Мазепы, прусскому походу Петра, делу царевича Алексея, то есть разделы, говорящие о событиях, часто замалчиваемых или искажавшихся в то время официозной историографии. «Одно из затруднений составить историю его, Петра I, — говорил Пушкин Д. Е. Келлеру незадолго до смерти, — состоит в том, что многие писатели недоброжелательствуя ему представляли разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия». Примечание. Запись в дневнике Д. Е. Келлера 1837 года. Сочинение Пушкина, том 8, Санкт-Петербург, издание Суворина, 1905 год, страница 587, конец примечания. Таким образом, Пушкин настоятельно подчеркивал необходимость критического отношения ко многочисленным историческим сочинениям о Петре, которые, как мы видим, были ему хорошо известны. Ученое сличение преданий, остроумное изыскание истины Пушкин, по собственным словам его, высоко ценил в работе историка и в высокой степени сам одарен был этой способностью. Все это и дало ему возможность так далеко продвинуть в свой исторический труд. Решив написать подготовительный текст, охватывающий и излагающий год за годом события Петровской эпохи, Пушкин, как сказано, счел целесообразным всемерно воспользоваться для выполнения этой задачи многотомным сводом, изданным Голиковым, положив в основу своей работы первые 9 томов этого свода, обнимающие жизнь и царствование Петра от его рождения до смерти, и критически восполняя содержащиеся здесь исторические данные сведениями, почерпнутыми из других источников. Такой способ работы существенно облегчал подготовительный труд Пушкина, поскольку в голиковских деяниях Петра Великого собрано было большинство основных источников, освещающих события Петровского царствования, известных тогда в печати. Голиков подчеркивал, что он совсем не историк Петра Великого, а только усердный собиратель материалов о нем и приводитель оных в хронологический порядок. Исторические источники приведены в его своде частью в нетронутом или в почти нетронутом виде, частью даны в извлечениях, частью изложены весьма близко к подлиннику. Свод его является поэтому для Пушкина ценным пособием, облегчавшим обращение к первоисточникам. Ссылки Голикова на них Пушкин переносил в свой подготовительный текст, выделяя их в своей рукописи. Целый ряд неизданных материалов, кроме того, был впервые опубликован в Голиковском своде, что придавало ему во многом значение первоисточника. Деяния Петра Великого были изданы в 12 томах в 1788-1789 годах, а затем в 1790-1797 годах Голиков выпустил еще 18 томов дополнений к ним. Пушкин ознакомился с деяниями Петра Великого еще в 1825 году, когда внимательно читал их в Михайловском. Он пользовался деяниями и дополнениями к ним, уже работая над арапом Петра Великого и Полтавой, записывая устные предания о Петре. Он исправлял неточности в анекдотах о нем, изданных Голиковым, и таким образом хорошо знал его монументальный труд задолго до того, как приступил в 1835 году к составлению подготовительного текста «Истории Петра». Свод Голикова вместил огромное количество ценных материалов, но страдает неполнотой и даже искажает исторические данные при освещении многих событий Петровского царствования. Объясняется это не только тем, что ряд источников остался неизвестен Голикову, поскольку он не имел, в частности, доступа к секретным архивам. Стремление Голикова охватить источники в возможной полноте лишь в редких случаях смягчает его апологетическую тенденцию. Утверждая, что как государь Петр Великий недостатков не имел и поэтому критике не подлежит, Голиков нередко сознательно опускал источники, освещающие отрицательные стороны личности и деятельности Петра. Кроме того, у Голикова встречаются фактические ошибки. «Все описание Нарвского сражения в Голикове ошибочно», — пишет, например, Пушкин. Рассуждения, которыми Голиков сопровождает приводимые им источники, являются по собственному его признанию панегирическими. Пушкин в своей истории называет их простодушными и обычно игнорирует. Он сумел, однако, чрезвычайно широко и проницательно воспользоваться громадным историческим материалом, собранным в Голиковском своде. Созданный Пушкиным подготовительный текст истории Петра, как мы знаем, принято было до недавнего времени называть выписками-конспектами, сделанными поэтом при чтении деяний Петра Великого. Между тем, следуя хронологическому порядку, в каком Голиков расположил исторические источники, часто известные Пушкину и помимо Голикова, Пушкин создавал подготовительный текст много более высокий по своему значению, нежели выписки-контексты. Выписки в пушкинском подготовительном тексте сравнительно редки. В тех случаях, когда Пушкину необходим был для будущей истории текст, а не только сущность исторического документа, он, не выписывая его, обычно отмечал в своей рукописи том и страницу деяний Петра Великого, на которой воспроизведен нужный ему документ. либо кратко указывал на отсутствующий у Голикова исторический источник, касающийся событий, которые Пушкин считал нужным осветить в своей будущей истории. И вместе с тем он не конспектировал собранные в своде Голикова источники, а на основе критического чтения их стремился установить, как в действительности происходили важнейшие исторические события Петровского времени. Результатом работы Пушкина является поэтому текст, представляющий собой рабочую основу его будущей книги, местами уже развернутый и переходящий в исторический рассказ. Чем же является в действительности подготовительный пушкинский текст? Он неоднороден по своему составу и нуждается поэтому в дифференциации. Мы приводили образцы прекрасной исторической прозы, обнаруживаемые нами в обширном подготовительном тексте истории Петра. К числу их принадлежат, кроме страниц, рисующих исторические замыслы Петра и Петра, основателя Петербурга, описание взятия Нарвы, начало раздела, посвященного делам персидским, строки о разрыве Петра с Екатериной и близкие к завершению страницы, изображающие смерть Петра. Эти и другие подобные им страницы предназначались, по-видимому, для перенесения в окончательный текст истории Петра. Большая же часть ее подготовительного текста написана была Пушкиным, как было сказано, для себя, сокращенно, в черне. Эти страницы представляют собой закрепленные Пушкиным иногда сжато, иногда развернуто программы, точнее, конспективно данные наброски задуманных поэтом исторических сцен и эпизодов, то есть частей его будущей книги о Петре. Способы сжатой записи, применявшиеся Пушкиным, затрудняют чтение этого рода черновых текстов. Однако они писаны так, что их можно все же прочесть и понять содержание, главным образом с помощью облегчающих выполнение этой задачи исторических источников, на которых основывается и на которые большей частью тут же указывает сам Пушкин, имея в виду использовать их в своей книге. Таким образом, эти пушкинские тексты не только требуют раскрытия, но и поддаются ему. Поэтому перед нами открывается возможность раскрыть содержание многих еще только намеченных Пушкиным исторических истин, какими он видел их и какими думал представить в своей истории Петра. Но независимо от того, является ли страница подготовительного текста готовой или почти готовой исторической прозой, или страницами, на которых Пушкин только закрепил тем или иным образом свои замыслы и решения, все это – творческие тексты, занявшие ныне по праву почти целый том в собрании его сочинений. Стремясь установить, как совершались в действительности исторические события, скрываемые официозной историографией, и освещая крутой и кровавый переворот, совершенный Петром, Пушкин обращался в своей истории к источникам, отсутствовавшим в Голиковском своде, в том числе к источникам труднодоступным – и даже совсем недоступным в то время другим русским историкам. Уже в самом начале своей истории, описывая поспешное бегство Петра в Троицкий монастырь, когда царевна Софья в августе 1689 года предначертала новый мятеж, Пушкин ссылался на неизданные в его время страницы дневника Патрика Гордона, где рассказывается о том, как Петр с великой поспешностью вскочил с постели, не надев сапог, и в конюшню, где велел оседлать себе лошадь и отправился в соседний лес, куда ему доставили одежду. Говоря далее, по 1718 годам о судьбе бывшей царицы Евдокии, матери царевича Алексея, Пушкин замечает: «Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу». Голиков же о бичевании царицы умалчивает, хотя сам ссылается в сноске на ту страницу венецианской истории, где содержатся сведения о жестоком наказании, которому была подвергнута Евдокия. Источник этот Пушкину был известен и, как видим, использован им. Камнем притыкания для историка Петра называет Голиков дело царевича Алексея. В столкновении Петра с Алексеем, окончившемся гибелью царевича, воплотилась борьба побеждающей молодой России, олицетворением которой был в глазах Пушкина Петр, с реакционной оппозицией, видевшей в царевиче свою надежду. Не становясь как историк на сторону Алексея, Пушкин стремился, однако, выяснить действительную картину событий, связанных с процессом и смертью царевича, которые оставались в то время неизвестны историкам. Пушкин располагал объявлением розыскного дела, то есть печатным сборником документов о процессе Алексея, опубликованном Петром, где о многом, разумеется, умалчивали. Голиков в своем своде старался представить дело так, будто розыск, которому подвергся царевич, не означал пытки. Вольтер в своей истории также молчит о ней. Законодательство Петровского времени предусматривало применение пытки. Официальные источники того времени умалчивали о ней только потому, что дело шло о наследнике русского престола, и Алексей был пытан по приказу отца. Пушкину известны были различные предположения и догадки зарубежных историков о процессе и смерти царевича Алексея. Но для того, чтобы выяснить истину, он счел нужным ознакомиться с подлинным, строго секретным тогда следственным делом царевича, хранившимся в Государственном архиве. В своей истории Пушкин основывался на документах этого страшного, по его словам, дела. Сопоставление текста истории Петра со страницами следственного дела царевича Алексея, хранящегося ныне в Центральном государственном архиве древних актов, дало нам возможность установить, откуда почерпнул Пушкин свои сведения о скрываемых в его время обстоятельствах следствия и суда над царевичем. «Смотри, подлинник», — указывает Пушкин в своей рукописи, ссылаясь тем самым на секретную архивную выписку из следственного дела царевича, сделанную по приказу Петра. Пушкин упоминает и о своеручных ответах Алексея на вопросы Петра, сначала твердую рукой писанных, а потом, после кнута, дрожащую. То есть Пушкин обнаруживает здесь, как видим, знакомство с одним из самых секретных документов следствия, обращая внимание на выразительный внешний вид его. Мы убеждаемся таким образом, что Пушкин не только нашел доступ к хранившемуся в глубокой тайне архивному делу царевича, он, хотя и в связи с катастрофической судьбой рукописи истории Петра это оставалось неизвестным в течение столетия, был первым историком, правдиво осветившим на основе подлинных документов дело царевича Алексея и написал, пусть еще только в черне, историю этого дела, которым закончилось трагическое столкновение Петра и Алексея. Выяснив картину следствия, Пушкин не получил, однако, доступа к документу, позволяющему судить о причине смерти Алексея, умершего по официальной версии от апоплексического удара после того, как ему был объявлен смертный приговор. Отвергая это объяснение, Пушкин принял версию о смерти его, изложенную в недостоверных записках капитана Брюса, и потому писал в истории Петра, что царевич умер отравленный. Между тем, Алексей, судя по всему, умер, не выдержав пыток, которым был подвергнут присутствие отца уже после объявления смертного приговора. Петр опасался, видимо, что царевич унесет в могилу имена сообщников, еще им не названных. Важным и замалчиваемым официальной историографии был также вопрос о событиях, сопровождавших смерть Петра и воцарение Екатерины I. Петр, по словам Пушкина, уничтожил всякую законность в порядке наследства и отдал престол на произволение самодержца. Установив манифестом 5 февраля 1722 года, что самодержец вправе назначать наследником, кого пожелает. За год до смерти Петр короновал Екатерину как свою супругу, но умер без завещания, не в силах будучи произнести на смертном одре имя своего преемника и оставляя государство на произвол борющихся между собою за власть дворцовых партий. С вопросом о правах Екатерины на русский престол и истории ее воцарения тесно связаны были события, происшедшие почти перед самой смертью Петра. неожиданный разрыв его с Екатериной и казнь Монса. Рассказывая о них в своей истории, Пушкин пишет: «Императрица, бывшая в тайной связи с Монсом, не смела за него просить. Петр был неумолим». Далее Пушкин сообщает о последовавшем разрыве Петра с Екатериной, обнаруживая таким образом полную осведомленность о существе этого чрезвычайно интересовавшего его дела и освещая выразительные подробности его. Характеризуя методы работы Пушкина над подготовкой истории Петра, необходимо отметить, что не только Голиков, умалчивающий о действительной причине казни Монса, но и Вольтер, располагавший рукописными мемуарами, освещавшими дело Монса и историю воцарения Екатерины I, не решался воспользоваться своими источниками и раскрыть правду. За это его сурово упрекал французский историк Кастера, рассказывая о казни Монса и гневе Петра в обведении к своей истории Екатерины II. Пушкин хорошо знал книгу Кастера, так же как книгу Сегюра, сообщившего те же сведения, обе они сохранились в библиотеке поэта. Но он имел, кроме того, возможность проверить рассказы французских историков, обратившись к рукописным источникам, хранившимся среди собранных Вольтеров материалов по истории России. Получив доступ в библиотеку Вольтера, Пушкин мог прочесть и прочел, по-видимому, здесь рукопись так называемых записок Вильбуа, где рассказана была история Монса и Екатерины. Здесь же, в библиотеке Вольтера, Пушкин получил возможность ознакомиться и, по-видимому, ознакомился с рукописью записок Басевича, министра герцога Гольштейнского, бывшего тогда в Петербурге, как отметил Пушкин, в своей истории Петра. Записки Басевича являлись важнейшим и долгое время почти единственным источником, раскрывающим действительную историю воцарения Екатерины I. Басевич рассказал в них о сговоре сторонников Екатерины во главе с Меншиковым, которому деятельно помогали кабинет-секретарь Макаров и Феофан Прокопович. Они действовали против сторонников возведения на престол малолетнего Петра, сына царевича Алексея, стремившихся к восстановлению допетровских порядков. Свидетель и участник этой борьбы Басевич откровенно сообщал о средствах, которые были применены Меншиковым и его партией. Сенаторам, генералам и боярам, собравшимся во дворец, было сказано, что казна, крепость, гвардия и сенот находятся в распоряжении императрицы. Противникам ее дан был совет сообразоваться с этим, если они дорожат своими головами. Вслед за тем раздался бой барабанов, обоих гвардейских полков, окружавших дворец, и прочее. Примечание. Журнал «Русский архив», 1865 год, страница 259-271. Конец примечания. Строки, посвященные Пушкиным в истории Петра о возведении на престол Екатерины I, подтверждают, что он знал, как оно совершилось. Он пишет: «Екатерина провозглашена императрицей велением Меншикова, помощью Феофана и тайного советника Макарова». Публикуя больше 100 лет назад отрывок, посвященный Пушкиным смерти Петра, Анненков принужден был поэтому исключить из него смелые пушкинские строки, говорящие о том, что Екатерина была возведена на престол велением Меншикова. Судьба рукописи истории Петра, ее творческая история, круг источников Пушкина и вопрос о характере текстов, входивших в ее состав, подробно рассмотрены в исследованиях о ней, вошедших в нашу книгу «Незавершенные работы Пушкина». Примечание. Издание 1, Москва, 1955 год. Издание 6, Москва, 1976 год. Конец примечания. В Пушкине было верное понимание истории. Принадлежностями ума его были ясность, проницательность и трезвость, говорил друг поэта Вяземской по поводу работы его над историей Петра, поясняя: «Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовлено, как то часто делают новейшие историки для удобного вложения в них событий и лиц предстоящих изображения. Примечание. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том 2. Санкт-Петербург. 1879 год. Страница 373. Конец примечания. Изучение подготовительного текста истории Петра подтверждает этот вывод современника. Общие контуры, задуманные Пушкиным истории, были уже достаточно ясны. Он успел собрать, изучить и предварительно обработать поистине огромный исторический материал. В написанном им обширном подготовительном тексте отражена выработанная им общая историческая концепция, ставшая для Пушкина основой оригинальной художественно-исторической концепции, в свете которой различимы пушкинская обрисовка Петровской эпохи и создаваемый им образ поэта. Поэтому, несмотря на черновой характер пушкинского труда, мы вправе рассматривать историю Петра как во многом подготовленное уже, хотя далеко не завершенное, произведение Пушкина. Созданный подготовительный текст давал Пушкину возможность быстро написать историю Петра. Пушкин предполагал перенести в свою историю уже написанные, готовые или почти готовые страницы, развернуть вместе с тем свои рабочие программы и наброски, композиционно перегруппировать и восполнить весь подготовленный им обширный материал и таким образом превратить весь свой текст в законченный исторический рассказ. Сожалея о Пушкине как об историке, не завершившем своих работ, Александр Иванович Тургенев писал: «Он знал и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Разговор его был полон любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нашей истории». Примечание. Журнал «Русский архив», 1903 год, книга 1, страница 143. Конец примечания. Зная коротко Пушкина, и мое мнение разделено Жуковским, Вяземским, Плетневым, подчеркивал Н.М. Смирнов, я уверен, что он вполне удовлетворил бы строгим ожиданиям публики, ибо он имел высокий проницательный ум, чистый взгляд, необыкновенную сметливость, память, не теряющую из виду малейших обстоятельств в самых дальних предметах, высоко благородную душу, большие познания в истории, словом, все качества, нужные для историографа, которым он присоединял еще свой блистательный талант как писатель. Примечание. Журнал «Русский архив», 1882 год, номер 2, страницы 229-230. Конец примечания. Таковы были свидетельства и надежды близких поэту современников. О своей исторической трагедии Борис Годунов Пушкин сказал, что он в ней стремился облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. В истории Петра новая, исполненная глубокого драматизма историческая эпоха должна была быть облечена в формы строгого исторического и вместе художественно строящегося повествования. В работе над ней, так же как и в других сферах пушкинского творчества, сказались реализм исторического мышления Пушкина и глубоко раскрывающееся и воссоздающее историческое прошлое новое реалистическое искусство, создателем которого являлся великий поэт. Смерть оборвала его работу, и последний исторический труд Пушкина остался незавершенным. 1977 год.